Глава 52. Ника. Мне было очень неловко весь вечер. Я чувствовала себя не в своей тарелке и временами хотела провалиться сквозь землю. Так вот, кажется, я наконец провалилась. Лечу со свистом прямо в преисподнюю. Такого невыносимого стыда и такой острой неловкости я не испытывала, наверное, никогда в жизни. Но если не считать случая, когда в 8 классе у меня на физкультуре лопнули шорты. Лучше бы у меня сейчас что-нибудь лопнуло, чем осознавать, что ты лгунья, и теперь все об этом знают. Разве может быть хуже? Оказывается, может. «Ты беременна?» — раздается голос Костиной мамы. «Что?» «Нет!» — почти кричу я. «Точно!» У моей свекрови глаза горят какой-то ненормальной, безумной радостью. «Это все объясняет». «Что именно?» с интересом спрашивает Костя. «Вашу внезапную женитьбу?» «Ну, конечно. Так оно и бывает. Залетели, поженились и жили долго и счастливо». Звучит оптимистично, но... «Мы не залетели», — хором произносим мы с Костей. Его мама нас не слышит. Она стискивает меня в объятиях и громко всхлипывает. «Я уже и не надеялась, что доживу до этого. Божечки, я так счастлива. Никуся, дочка». «Ого, я уже дочка? Чего ревем?» — спрашивает присоединившийся к нам в тесной прихожей свекор. «Ника беременна», — хлюпает носом его жена. «Нет», — уже по-настоящему кричу я, — «ничего подобного». «Кому верить?» — Костин отец разводит руками. «Пап, как ты думаешь, кто лучше владеет информацией?» «Ты?» «Мы не беременны», — заявляет Костя, — «и поженились не поэтому». «Ой, ладно, ладно, мы тоже так всем говорили». Встревает моя свекровь. «Серьезно?» — удивляется мой муж. «Так я плод внебрачной страсти?» «Ты плод отсутствия полового воспитания в советской школе», — произносит его отец. «И, естественно, безумной любви». «Да здравствует советская школа!» — бурчит Костя и разворачивается ко мне спиной. «Ты куда?» — я хватаю его за рукав. «Можно руки помыть?» Он идет в ванную, я иду за ним. Я просто не могу остаться с этой неадекватной женщиной. Она меня уже всю намочила своими радостными слезами, и она, похоже, вообще не слышит наших возражений. «Мы пока поставим чайник», — звучит нам вслед голос Костиного отца, и он уводит свою расклеившуюся жену на кухню. А мы с Костей закрываемся в ванной. Он открывает кран, намыливает руки, смывает мыльную пену водой. «У тебя на пальце кольцо», — внезапно замечаю я. «Да, я заехал в ювелирный и купил. А то что мы, как эти, женатые, а кольца не носим?» Я и до этого была в прострации, а сейчас просто выпадаю в осадок. Просто купил, просто надел. Костя вытирает руки, лезет в карман и достает еще одно колечко. «Это тебе». И надевает его мне на палец. Я даже опомниться не успеваю. «Как размер?» Деловито интересуется мой муж. «Вроде хорошо», — лепечу я. «Но не могу отделаться от щемящего чувства, что нехорошо. Все неправильно, не так, как должно быть». «Конфетка, все в порядке?» Костя берет меня за подбородок и заглядывает в глаза. «Твоя мама думает, что я беременна». «Да, накрыла ее нехило, но ничего, сейчас очнется». После этих слов он выставляет меня из ванной и закрывает дверь. Я стою в коридоре, рассматриваю колечко и сама не могу понять, почему на глазах слезы. И нет, это не бурная радость, как у Костиной мамы. Это какая-то злая печаль. Мне все это не нравится. Все не так. Ванная открывается. Мы с Костей идем на кухню. Я позади, прячусь за него. И не зря. Свекровь встречает нас словами. Мы тоже никому не говорили. Боялись сглазить и вообще. Но нам-то можно признаться. «Мы не беременны», — устало произносит Костя. «А о чем тогда Ника не хочет врать?» — разоблачающим тоном возражает она. «Ника не хочет признавать, что мы совсем мало друг друга знаем и поженились. Импульсивно», — вставляю я. Я догадываюсь, что Костя хочет сказать по пьяни, но мне это так неприятно. «Просто потеряли голову от любви», — добавляет Костя. «Да мы поняли, поняли. И в свадебное путешествие вы не летите не потому, что беременны». «Свадебное путешествие. Я об этом вообще не думала». «Почему не летим?» — внезапно произносит Костя. «Мы летим. В среду вылетаем». «Что? В среду? У меня четверть в разгаре. Скоро диктанты по русскому и сочинения по литературе и...» «И куда мы летим?» — срывается с моего языка. «Куда захочешь, конфетка. Я был в агентстве. Есть несколько горящих путевок». «Боже, да, я хочу. Я очень хочу улететь куда подальше».